«Не совсем», — возразил Гарри, и лорды вновь обратились вслух. «Жнец должен был уничтожить жизнь на нашей планете, но главная его функция — это изъятие душ всего живого, что населяет наш мир, в том числе и душу самого мира. Далее, жнец покидает безжизненную планету и перемещается туда, где хаос либо отступил, либо не имеет своей разрушительной силы. После того, как планета будет найдена, жнец, вместе с сеятелями, возрождает жизнь, теперь уже в новом мире. Фактически, жнец – это спаситель, но в несколько ином понимании. Он спаситель не жизни, но души от власти хаоса. Но для прихода жнеца в мир, необходимо соблюсти некоторые условия. Жнецом не может стать обычный человек или волшебник, лишь полукровка, демон-полукровка. Дав осознать сказанное, Гарри посмотрел на очередного лорда, который встал со своего места. «Так это правда, отец Мерлина действительно был демоном, да, это правда, но ведь мать Мерлина не умерла при родах», Гарри понимающе кивнул головой. «И это самое интересное, отец Мерлина изначально не был демоном, он был ангелом, очевидно, после его падения в нем от ангела осталось больше, чем от демона. Как я подозреваю, он не желал ссориться со своим будущим ребенком и сделал все возможное, чтобы его мать выжила после родов. А дальше все в руках ребенка». Королева вновь подняла руку. «Да, ваше величество, почему ангелы господа не уничтожили Мерлина при его рождении? Ведь согласно легендам они убивают всех потомков падших. Как я уже говорил, в любом правиле есть исключение. Именно этим исключением и стало условие рождения Мерлина. Миру для спасения был нужен жнец, демон-полукровка. Но ведь можно же было открыть межмировые порталы, или еще чего. Во-первых, ваше величество, для открытия порталов таких размеров и мощи нужно просто запредельное количество магической энергии. Ведь это не переселение жителей города или даже страны. Это фактически бегство жителей целого мира. А во-вторых, не следует забывать о Гее, душе нашего мира. Лишь жнец может изъять ее душу и не допустить ее поглощения хаосом. Но Мерлин ведь не стал жнецом. А да, ваше величество, на наше счастье и на нашу беду. Не поняла, Мерлин, согласно плану судьбы, должен был стать жнецом. Но что-то пошло не так, он отказался. Причем в категорической форме. Человечество выжило, благодаря отсутствию жнеца. Но угроза поглощения хаосом никуда не делась. Уверяю вас всех, быть поглощенным хаосом – это намного хуже смерти. Вы даже не представляете, насколько хуже. Но история движется дальше. Судьба не опустила руки и продолжает пытаться вставить мозги Мерлину на место. Мерлин был не первым, не последним, кто отказывался от своей судьбы. Но после смерти жены и своего неродившегося сына Мерлин был невменяем, что и продемонстрировал войной со своей наставницей, ситхом леди Морганой. Война между волшебниками в то время, когда каждая капля магической крови буквально бесценна. Война, когда волшебники должны были объединиться против общей угрозы. И не просто внешней угрозы, а против хаоса. Я даже не знаю, как это назвать. Идиотизмом, чтобы хоть как-то отрезвить Мерлина от жажды мести, судьба дала ему пророчество. Пророчество, согласно которому Мерлин может вернуть душу своего неродившегося сына в мир живых. Согласно одному из условий, Мерлин должен был поступить на службу к королю, а именно, путеру Пендрагону. Мерлин выполнил условия пророчества в полной мере. В положенный срок душа неродившегося сына Мерлина вернулась в мир живых. Сразу после его рождения Мерлин забирает ребенка у его биологического отца, согласно обещанию, который тот дал Мерлину. Побледневшая королева Англии встала со своего места. Не только она, все присутствующие в зале были ошарашены. «Артур Пендрагон», — сказала королева помертвевшими губами. «Меня всегда удивляло то, что в легендах и в сказках Мерлин относился к Артуру так, словно он его сын. Да, ваше величество, в теле принца Артура Пендрагона в мир вернулась душа сына Мерлина. Сына, погибшего в результате действий леди Морганы. Так значит, вот почему Мерлин согласился на просьбу своего сюзерена удовлетворить его похоть. Таково было условие пророчества». Королева понимающе кивнула головой. «Неудивительно, что он протолкнул сына на трон Камелота вперед законной наследницы. А вот тут вы не правы, ваше величество. На трон Камелота у Артура было больше прав, чем у его сестры. Его сестра была старше, не уступила королева. Но она была женщиной», — принял правила спора Гарри. «Но она была волшебницей», — улыбнулась королева. «Артур тоже. Артур Пендрагон не был волшебником». «Был, ваше величество. Мерлин, когда родился Артур, опасался, что хоть в венах его сына и не течет кровь его деда-демона, но дух, ваше величество, по меньшей мере четверть души у Артура состояла из души демона, а демоны-квартероны, как известно, славятся своей кровожадностью. Возьмем, к примеру, Мордрида, сына Артура. Он, конечно, не был квартероном, но и того, что у него было, хватило, чтобы Мордрид вошел в нашу историю как маньяк-садист-убийца. Хоть мы и вынуждены признать, что Мордрид и не был лишен своеобразного благородства, в особенности по отношению к своим друзьям и соратникам, которым он оставил корону Камелота. Но на этом его благородство благополучно заканчивалось. Недаром до сих пор все ругаются его именем. Так почему же Артур не вырос чудовищем? Обряд, ваше величество. Мерлин провел обряд, который разработал собственноручно. Обряд, которым он запечатал не только духовное наследие деда-демона Артура, но и его магическую силу, в том числе и демоническую магическую силу. Потому Артур и не имел магической силы, но магией стал владеть его сын Мордрид. Но я по-прежнему не понимаю, почему вы говорите, что у Артура было больше прав на корону, чем у его старшей сестры. Тут встал Люциус Малфой, собственной персоной. Потому, ваше величество, что Артур является прямым потомком не просто демона, а падшего. Падшего, который до этого был ангелом. Одним из ангелов, что участвовали в сотворении миров, помогая своему отцу. И то, что у венах Артура не течет кровь его деда, ничего не меняет. Он имеет право претендовать на корону любого государства или страны не только нашего мира. У Артура было больше прав на корону Камелота, чем у всех королей нашего мира вместе взятыми. Об этом праве человечество знало из глубин веков. Лишь из-за того, что магловские короли, опьяненные властью, выжили волшебников, маглы утратили эти знания. К слову, традиция носить корону с зубьями пошла именно из-за желания походить на изнаночных королей магов, королей полукровок, потомков падших. Как вы понимаете, они могли перевоплощаться в своеобразную анимагическую форму, у которой, в своем большинстве, были крылья и хвост. Но самое главное, у них на голове были рога. Рога в форме короны. Это было своеобразным подтверждением того, что их не совсем миролюбивые предки были ангелами, стоящие у истоков сотворения миров. И они имеют право на власть над любым из человеческих королевств. Так и возникла эта традиция – надевать на голову своего короля зубчатую корону. И да, оспорить власть Артура мог лишь Мерлин, который, как нам известно, мог превращаться в огромного черного дракона с рогатой короной на голове. «Благодарю вас, лорд Малфой», — сказал Гарри, «за уточнение некоторых фактов нашей общей истории. А теперь мы вернемся к той проблеме, которая в ближайшее время обрушится на наши с вами головы, но истоки которой были благополучно забыты между страницами нашей истории. Итак, Мерлин вернул себе сына и воспитал его по своему образу и подобию. Он вырастил по-настоящему достойного короля, но враги Мерлина не знали, что Маргарет, старшая сестра Артура, имеет меньше прав на корону Камелота, чем Артур. Мерлин не стал объяснять жителям Камелота то, по какому праву Артур надел на себя корону. Ну, в самом же деле. Ну, не рассказывать же Мерлину о своей не совсем обычной родословной, а не совсем необычной родословной Артура. В зале дружно хмыкнули. И все бы было хорошо, если бы Маргарет, старшая сестра Артура, не пожелала сама носить корону Камелота. Тем более, что она, по мнению многих, имела на это полное право. Между ней и Артуром состоялась дуэль, в которой у Артура, из-за ритуала Мерлина, не было ни единого шанса. Разумеется, Мерлин вмешался в поединок. Терять сына во второй раз он не собирался и в результате чуть не убил Маргарет. «Как ей удалось выжить?» – спросила королева Англии. Когда Мерлин уже собирался нанести смертельный удар, Артур закрыл собой сестру. Тем более, что он считал притязания на трон со стороны своей старшей сестры законными. Нет, Артур считал, что справится с ролью короля лучше, чем сестра, что он с честью и доказал. Но, как уже было сказано, Артур был воспитан Мерлином по своему образу и подобию. Да, вызов со стороны сестры для Артура был неприятен, но он не считал это поводом для ее убийства. Значит, он не дал Мерлину убить Маргарет? Да, это все, что у него осталось от семьи. Он искренне любил сестру Мэгги. Так он ее называл, когда они были одни. И Мерлин уступил сыну, отпуская такого смертельного врага? Да, он знал, что смерть сестры ему Артур никогда не простит. Но Мерлину удалось настоять на ее изгнании. А потом Маргарет нашла леди Моргана, сказала Елизавета II, и сделала ее своей ученицей со всеми вытекающими из этого событиями. Какое-то время Гарри молчал, собираясь с мыслями. «Как вы знаете, на финальной битве Мордрит сразился со своим отцом, Артуром». Королева кивнула головой, и Мордрит смертельно ранил своего отца отравленным мечом. «Да», — сказала Елизавета II, — «как и то, что король Артур не выжил». Гарри отрицательно покачал головой. «Вот тут-то не все так просто. Нет-нет, король Артур умер, но с ядом, что был отравлен меч Мордрита, оказалось не все так просто. Мордрит ненавидел своего отца, по-настоящему ненавидел, за то, что он не заступился за свою сестру перед Мерлином, как должен был вступиться настоящий брат. Мордрит готов был загрызть Артура зубами в прямом смысле этого слова. Он ненавидел Артура так, как могут ненавидеть только демоны. И да, Мордрит знал, кто настоящий отец Артура, как и то, кто отец его отца. Откуда об этом узнала Моргана, неизвестно, но она рассказала об этом Мордриту. Именно основываясь на этом знании, Мордрит и создал свой по-настоящему уникальный яд. Сильнее Артура Мордрит ненавидел только Мерлина. Но если Мордрит хотел короля Артура просто убить, то по отношению к Мерлину все было несколько сложнее. От своего нечеловеческого предка Мордрит взял значительно больше, чем его отец и дед. Мордрит считал, что именно Мерлин был источником всех бед его семьи и хотел, чтобы Мерлин страдал. Что он сделал? Спросила Елизавета II. Яд. Согласно записям Мордрита, которые я недавно прочитал, за основу было взято зелье забвения. Он изменил его таким образом, чтобы жертва все забывала не только на физическом уровне, но и на духовном. Как вы понимаете, души демонов, в случае смерти своей физической оболочки, при перерождении помнят свои прошлые жизни и не теряют обретенных знаний. Я не знаю, что стоило Мордриту собрать нужные ингредиенты и сколько он потратил времени, средств и сил на опыты. Но то, что он сотворил, было по-настоящему ужасающим. Значит, вмешался в разговор очередной из лордов, когда Мерлин пытался спасти сына. Да, но яд подействовал не сразу. Хочу заметить, что к тому времени Моргана уже дала, как она сама думала, противоядие, согласно заключенному с Мерлиным договором. Договор, зацепился один из лордов. Договор, согласно которому у леди Морганы от Мерлина должен был родиться ребенок. Леди Моргана была уверена, что их ребенок, если не объединит всех волшебников и отбросит хаос от границ их мира, то по крайней мере будет в силах открыть порталы на достаточно долгий срок, чтобы вывести все живое из нашего умирающего мира. Сама Моргана, в силу обстоятельств, уже не обладала нужными магическими силами. Договор был выполнен обеими сторонами. Рана Артура затянулась. Яд из крови был выведен. Из крови, но не из ауры, или точнее, из души. Когда Мерлин заподозрил неладное, было поздно. Вначале Артур забыл последнюю битву и попросил Мерлина объяснить ему, почему он был ранен. Наверное, Мерлин был в тот момент по-настоящему растерян. Потом, Артур предложил Мерлину собрать армию для решающей битвы с Мордритом. От нескольких лордов, невзирая на присутствие королевы Англии, раздался отчетливый мат. К тому времени, как Артур пожаловался Мерлину, что ему не следовало изгонять его сестру из королевства, Мерлин перепробовал все возможные средства и, потерпев неудачу, мог лишь молчать и смотреть на угасающего сына. Мат в зале среди лордов стал звучать чаще и отчетливей. «Я не знаю, в каком состоянии был Мерлин, когда король Артур попросил Мерлина научить его читать. А пока, пусть Мерлин позовет Маргарет, чтобы сестренка почитала ему книжку со сказками». Зал накрыло тишиной. Такой страшной мести. Нет, не мести. Кары. Такой страшной кары для отца и деда лорды не могли себе даже вообразить. Даже для мести должен быть предел. «Да, лорды», — сказал Гарри, словно прочитал их последние мысли, — Мерлин был по-настоящему благородным волшебником, за что и поплатился. Как правило, недруги подобных личностей воспринимают их благородство за слабость. Мордрит также считал благородство Мерлина слабостью. Но даже для мести должен быть предел. Какое-то время все молчали. Мордрит не учел еще несколько нюансов, связанные с Мерлином. Во-первых, он сдерживал свои силы, не говоря о том, что он из-за данной в порыве горя клятвы не пользовался магией старой религии. Магия многогранна, в мире много ее разновидностей. Мордрит был уверен, что Мерлин никогда не прикоснется к наследию своего отца. История не раз доказывала, что нет ничего страшнее врага, которому нечего терять. Мордрит подвел Мерлина к черте и заставил его перешагнуть ее. Когда Артур, лежа на руках своего отца, забыл, как дышать, мир узнал другого Мерлина. Мерлина, отец которого стоял рядом с Творцом и создавал целые миры. Мерлина, отец которого стоял рядом с Люцифером, уничтожая целые миры и все живое, населявшие их. Может, Мордрит и обладал капелькой этих сил, но у него не было того, что было у Мерлина. Памяти крови, знания, которые достались Мерлину от отца через кровь, и Мерлин прикоснулся к этим знаниям. В зале стояла гробовая тишина, лорды завороженно следили за расхаживающим перед ними Гарри Поттером. Наследие Мерлина со стороны его отца снесло все преграды, он был просто не готов к тем знаниям, что несла его кровь. Знания меняют отношение людей к окружающему миру, но то, что творил в свое время отец Мерлина, будучи сторонником Люцифера, было воистину ужасающим. Чтобы осознать то, что узнал из крови Мерлин, нужно быть демоном, иметь их мозг, сознание, мировоззрение, отношение к жизни в целом, да много чего. Мерлин был демоном лишь наполовину. Спустя несколько минут Гарри вновь заговорил, и чувствовалось, что эти слова даются ему нелегко. Мерлин был уверен, что за всем этим стоит Моргана. В глазах Мерлина она уже дважды убила его сына. Желая унизить и причинить Мерлину как можно более сильную боль, Мордрит создал нового Мерлина. Зал вновь накрыло тишиной, которая длилась значительно дольше. И вот слово взяла королева. Что он сделал, лорд Поттер? Мерлин знал, что Моргана понесла от него ребенка. Он знал, как редко у ситхов рождаются дети и как они дорожат ими. Мерлин решил преподать ей урок. Ведь леди Моргана еще ни разу не теряла своего ребенка. Вы хотите сказать? Да. Мерлин послал проклятие на своего неродившегося ребенка. Ребенка, которого носила под своим сердцем Моргана. Проклятие отсроченного действия. Моргана должна была в полной мере осознать тот ужас, который ее придется пережить, когда родится ее дитя. Но ведь Моргана наверняка знала способ, чтобы не допустить этого и защитить младенца. Гарри удивленно поднял бровь. Против смертельного проклятия из арсенала ангелов, вы думаете, что они белые и пушистые? Вспомните Библию, где говорится о городе, уничтоженном ангелом, за то, что его жители погрязли в грехах. Я уже не говорю о проклятиях из арсенала высших демонов. И Мерлин убил собственного ребенка. Да, ваше величество. Мерлин убил собственную дочь, точнее ее тело. Моргана пошла на отчаянный шаг и сумела сохранить ее душу. Во время ритуала, душа новорожденной дочери Морганы была вселена в одну из ее последовательниц, в надежде, что через 1000 лет она возродится в мире естественным путем. Тут встал очередной лорд. Лорд Поттер, могу ли я поинтересоваться? Гарри кивнул головой. Учитывая то, что вам известны такие факты, которых нет ни в одной из наших хрониках, неизвестно ли вам, что за ритуал провела Моргана над своей новорожденной дочерью? Ритуал «Спящая душа». Практически все лорды стремительно побледнели. Всем им было известно об особенности данного ритуала, так и то, что необходимо сделать на завершающей стадии ритуала. Воистину, пробурчал волшебник, любовь матери к своему ребенку безгранична. Лорд Поттер, может, вам еще и известно, кому была оказана доверие и честь сохранить в себе душу дочери ситха? Ну, усмехнулся Гарри, неужели не догадались? Это же очевидно. У лордов от озарения даже приоткрылись глаза, и они синхронно выдохнули. Принцесса Маргарет. Принцесса Маргарет, подтвердил Гарри, изгнанная принцесса Камелота, ученица леди Моргана и ее ближайшая подруга. Кому же еще мать могла доверить душу своего ребенка? Но вернемся к Мерлину. После смерти дочери леди Морганы, Мордрит осознал, какого монстра он породил. Мордрит создал волшебника, который знает и помнит из крови отца, как уничтожать миры. Волшебника, который не просто знает, как испепелить мир, но и имеющий силу и возможность сделать это. Как вы думаете, что может сделать волшебник, у которого убили сына во второй раз, и который буквально жаждет отомстить за его смерть? Гарри осмотрел вновь притихший зал. Вот-вот, Мордрит тоже понял, что со смертью Артура Мерлина больше ничего не сдерживает. И убийство собственной дочери – это только начало. Мерлин не успокоится, пока не испепелит мир. Мордриду это стало ясно, как божий день. Но была проблема. Магические силы Мордрида были несопоставимы с магической мощью Мерлина. Ему бы, гаденышу, сразу об этом подумать. Убить нынешнего Мерлина было просто нереально. Но любую силу можно попытаться взять хитростью, что Мордриду и удалось реализовать. Совместно с друидами, он создал ловушку, темницу. Своеобразный пространственный карман вне времени и пространства. Мерлин был неадекватен, что и сыграло против него. Он не распознал ловушки и со всего маха угодил в нее. Значит, мы в безопасности от безумия Мерлина, подвела итог королева Англии. Гарри печально улыбнулся и сказал, не совсем. У друидов было весьма своеобразное отношение как к жизни, так и ко смерти. Закрывая ловушку, Они принесли друг друга в жертву, запечатав своей кровью и жизнями темницу Мерлина на веки вечные. Но нет такого замка, к которому нельзя было бы подобрать ключ, ну, или, хотя бы отмычку. После ухода леди Морганы со своими сторонниками в другой мир через созданный ими портал, часть из них все же осталась. Они организовали Орден Хранителей Печати Мерлина. До недавнего времени они ответственно исполняли свое предназначение, которое они сами взвалили на свои плечи, ради нашей с вами безопасности. До недавнего времени напряглись волшебники. Совершенно верно. До недавнего времени мы все были в безопасности. На протяжении столетий, и в силу жизненных обстоятельств, их ряды таяли. До тех пор, пока не осталась последняя из хранителей. Именно о ней и пойдет сегодня речь. А именно, внезапно Гарри пошел по направлению к одному из лордов бывшей студентки Хогвартса. Лорды с любопытством следили, как Гарри Поттер поднимается по ступенькам, последняя из живущих жриц-хранителей печати Мерлина. Вот Гарри подошел к своей цели, чистокровной волшебнице. Гарри навис над сидящим лордом, чья чистая кровь ведет свою родословную со времен самой леди Морганы. Гарри внимательно посмотрел в глаза Люциусу Малфою и буквально прорычал тому в лицо: «Речь пойдет о Мэри Макдональд». Присутствующие в зале с изумлением наблюдали за тем, насколько сильно вздрогнул, а затем и побледнел, лорд Люциус Малфой, а вслед за ним и еще с десяток лордов. Скандал. Часть третья. Изумленные волшебники смотрели на вспотевшего и тяжело дышавшего лорда Малфоя. В зале раздалось рычание, от которого вздрогнули присутствующие. «Я вижу, лорд Малфой, вам знакома эта особа?» Тяжело дышащий лорд Малфой промолчал, пытаясь взять под контроль свои эмоции. «По вашему виду я вижу, что да. У меня есть несколько вопросов относительно нее». Лорд Малфой наконец-то нашел для себя лазейку и смог взять себя в руки. Попытавшись изобразить на лице холодную надменность, что получилось у него не очень, лорд Малфой сделал свой ход. «Из чего вы взяли, лорд Поттер, что я отвечу на ваши вопросы?» Люциус Малфой для себя отметил, что на лице Гарри Поттера вылезла хищная улыбка, такая же, как и у Волан-де-Морта, когда он рассматривает свою будущую жертву. «Я очень надеялся, что вы скажете это, лорд Малфой. В качестве уплаты долга жизни вашего сына и наследника рода Малфой, я, лорд Гарри Джеймс Поттер, требую предоставить мне воспоминания о том вечере, когда чистокровную волшебницу Мэри Макдональд в последний раз видели в гостиной факультета моего предка и одного из основателей школы Хогвартса Лазара Слизерина. Мне нужно воспоминание того, что произошло с ней в тот вечер. Также мне нужен список тех гостей, которые пришли в тот вечер вместе с вами. Также мне необходима остальная информация, которой вы располагаете по этому делу, и которая может пролить свет о причинах исчезновения чистокровной волшебницы Мэри Макдональд. Все это я требую от вас, как от главы рода Малфоя, в уплату долга жизни вашего сына и наследника рода Малфоя. Я сказал, да будет магия нам свидетелем. Вспышка света, и Люциус схватился за свое запястье, на котором засветился рунный браслет, подтверждающий право лорда Поттера на оплату долга жизни его сына. Будь Люциус обычным волшебником, то он мог бы отказаться отвечать на вопрос, сказав, что дает право своему сыну самому вернуть долг жизни. Но он был лордом, а это значит не только права, но и обязанности. Он отвечал как за действия сына, так и за действия своих вассалов. Мог ли он перевести стрелки на сына? Вне всяких сомнений мог. Но в этом случае для драка будет значительно сложнее выплатить долг жизни. Таковы законы магии. Гарри попытался обойти у Люциуса амулет ментальной защиты, и в очередной раз удивился, насколько легко ему это удалось. Он читал Люциуса как открытую книгу. Люциус Малфой был не просто растерян. Он был напуган до мокрых штанов. «Если я переведу стрелки на сына, то лорды этого не поймут. Переложив ответственность на сына, я втопчу свой авторитет на одну ступень с Уизли». При одной только мысли об этом, Люциусу захотелось выплевать содержимое своего желудка. Но ответить на вопрос, то, что мы сотворили в тот день, было уже не впервой. Но мы были осторожны. Мы всегда подчищали память грязнокровок. Подобное было не раз и не два. Подобные забавы с маглорожденными чистокровными семьями были известны, но не приветствовались. И для тех, кто практикует подобные забавы с маглами, или маглорожденными без рода и племени, было лишь одно условие – не попадаться. Это не должно вылезти наружу и наложить пятно на репутацию аристократии. Аристократы кривились, но закрывали глаза. кому теперь интересны грязнокровки. Но эта Мэри Макдональд оказалась чистокровной волшебницей, да такой, что за подобную невесту не грех и войну с другими родами начать. Подумать только, родословная этой девчонки тянулась со времен Мерлина и Морганы. Как мы могли допустить такую чудовищную ошибку? Как это возможно? Это же уничтожит мою репутацию окончательно и бесповоротно. Более того, это пятно будет висеть над моими потомками еще многие поколения. Теперь на одной чаше весов исключительно моя репутация как лорда, несущего ответственность за своего сына. На другой же чаше весов репутация всего рода Малфоев. Не говоря о тех родах, что я подставлю, выложив свои воспоминания. Они мне этого не простят, или, что хуже, отыграются на Драко. Решено. Пусть у меня упадет репутация в глазах лордов, но репутация моего сына, и самое главное, репутация рода будет не запятнана, а свою репутацию я восстановлю, не в первый. Правда, сын может неправильно меня понять, но это не страшно. Я поговорю с ним и объясню ситуацию. Заметно успокоившись, Люциус уже вдохнул и открыл рот, чтобы ответить отказом, как зал озарила еще одна вспышка. Нечто древнее и могучее ухватило Люциуса Малфоя за саму его суть. Магия вспыхнула в мозгу Малфоя. Поттер призвал в свидетели магию, и она не просто стала свидетелем, но и впервые, неизвестно за сколько лет, потребовала ответа. Не веря тому, что происходит, Люциус достал свою палочку и начал доставать из своего виска воспоминания, опустив их в специальный пузырек, который носил с собой любой уважающий себя волшебник, он протянул его Поттеру. «Лорд Поттер», — сказал бледный Малфой, — «не делайте этого». Поттер молча взял пузырек с воспоминаниями и отправился к омуту памяти. «Лорд Поттер», — Люциус хватался за последовую соломинку, — «вы даже не представляете масштабы скандала, который разразится, если эта информация всплывет наружу. Последствия будут просто катастрофическими». Поттер обернулся, словно его ужалил шершень, и Люциус вздрогнул. Радужка глаз Поттера вновь горели зеленым пламенем от едва сдерживаемого гнева. «Катастрофическими», — раздался его рык. «Да что вы можете знать о катастрофах? Позвольте мне объяснить вам всем, что есть катастрофа». С этими словами Гарри вылил воспоминания в омут памяти и взмахнул своей бузиновой палочкой. В центре зала появилась гостиная факультета Слизерина. О чем говорили студенты, слышно не было, так как это не относилось к делу напрямую. Люциус озаботился, чтобы это осталось в тайне, а вот то, что пьянка идет уже довольно давно, можно было определить по тому, насколько навеселе были студенты из старших курсов. Вот открылась дверь и в гостиную вошел Ли Стрейдж, ведя за собой Мэри Макдональд, но было в ее походке и в выражении лица нечто, что, но вот, вслед за Мэри Макдональд, шли друзья Северуса Снейпа. «Профессор Снейп», — сказал Гарри, — «вижу ваших друзей, но не вижу вас, Люциус, то есть лорд Малфой дал мне заказ одного весьма специфического зелья. Оно как раз находилось на завершающем этапе своего изготовления. Я не мог отлучиться от котла». Гарри понимающе кивнул головой и вновь перевел свой взгляд на происходящее в гостиной. На лице Ли Стрейджа всплыла ехидная улыбка. «Вы только посмотрите, кого к нам пригласили наши друзья. Грязнокровки забыли свое место в нашем мире. Учитывая, что мы находимся в школе, то мы, аристократы, хранители знаний и традиций, просто обязаны объяснить им место среди нас. Как вы считаете?» По гостиной Слизерина пробежали смешки. «На колени», — выплюнул Ли Стрейдж. Девушка безвольной куклой опустилась на колени. Ни на ее лице, ни в ее взгляде не отражалось ни единой мысли. «Мерлин всемогущий», — ахнула мадам Боунс. «Да она же под Империя. Да как они осмелились? В Хогвартсе, да еще и на глазах студентов». «Что же вновь заговорил Ли Стрейндж? Первый урок вы усвоили? Или нет? Мне кажется, что скорее нет, чем да. А это непорядок. Вам так не кажется, мисс Макдональд?» Изображение замерло. Лорды были настолько поглощены зрелищем, что не заметили, как за спиной лорда Поттера раскрылись два крыла, окутанные мраком. «Почему?» Из тяжело дышащего Поттера раздался голос, больше похожий на хрип. По меньшей мере с десяток лордов, что находились в зале, находились в тот день в гостиной Слизерина. Именно к ним и был адресован вопрос. «Почему?» – спросил Гарри, глядя на лордов и буквально выдавливая из себя слова от душащего его гнева. «Почему вы его не остановили?» Обведя взглядом притихших присутствующих и не получив ответа, Гарри посмотрел на Люциуса. «Лорд Малфой», – от тихого рыка у Люциуса едва навстали волосы дыбом, и лишь зелье, которым он обильно смазывал волосы, удержали их на месте. «Почему, лорд Малфой?» Магия вновь сжала его суть, продолжая требовать ответ. Подобное не считалось чем-то предосудительным, лорд Поттер. Подобное было постоянно, нашелся Люциус. Как я понимаю, на пальцах Поттера ногти преобразовались в 4-сантиметровые когти, присутствующие здесь, в этом зале лорда и леди знали об этих уроках, если и не знали, то уж точно догадывались. Это было не принято обсуждать. Люциус уже даже не понимал, что говорит. Он завороженно смотрел за началом трансформации Поттера, у которого руки уже потеряли свой человеческий вид. Вот Поттер вновь взмахнул палочкой. Тем временем Ли Стрейдж продолжил. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы грязнокровки покинули стены Хогвартса именно такими, какими их желал видеть Салазар Слизерин». От портрета одного из основателей Хогвартса Салазара Слизерина послышался отчетливый скрип зубов. «А урок не будет усвоен, если студентка не будет осознавать, что ей говорят, милая, мне нужна твоя помощь». К мужу подошла Беллатриса. «Белла, я хочу, чтобы она выполняла мои приказы, но при этом осознавала, что творит. Я знаю, что это тебе по силам. Будь добра, продемонстрируй грязнокровке модернизированная империя». Белла начертила в воздухе руну и прошептала проклятие. В этом момент сквозь фантом Беллы пронеслась тень. От тела Гарри Поттера не осталось ничего человеческого. И если бы лорды уже не знали о том, что Гарри Поттер не маг, который может превращаться в сумеречного дракона, то они бы все с убежденностью сказали, что перед ними стоит демон. Демон мгновенно развернулся и, пригнувшись, приготовился к очередному прыжку. «Гарри!» — крикнула Гермиона, и, взмахнув палочкой, заморозила воспоминание. Демон замер, словно статуя, и лишь его хвост проложил жить своей жизнью, недовольно выбивая из пола искры и мраморную крошку. Волшебники почти не видели перемещения лорда Поттера, лишь размытая тень. Но то, что они увидели определенно точно, так это то, как когти Поттера прошли сквозь грудь в том месте, где располагалось сердце Беллы. Как она осмелилась! От переполняющей голос ярости завибрировали стены. «Распну ее на алтаре Блэков. За преступление против ребенка магии я плетью сниму с ее спины кожу, а потом вылечу и сниму вновь. И так раз за разом, пока в ее пустую голову, на генном уровне, не будет вбито то, что перед магией мы все равны. А потом я вырву у нее сердце и... Гарри». Вот теперь все вздрогнули от леди Поттер, а точнее от магической силы, наполненный ее голос. «Гарри». К этому моменту Белла уже не принадлежала себе. Она принадлежала мужу, согласно магическому контракту, который заставили ее подписать ее лорд Блэк. «Лорд Поттер», — раздался голос королевы Англии, завороженно рассматривая новую ипостась Гарри. «Вы бы не могли объяснить нам подробности?» Гарри выдохнул сквозь ноздри воздух, беря свои эмоции под контроль. «Есть такое проклятие, ваше величество, империя. Проклятие полного подчинения, власть над жертвой абсолютно, как гипноз, хуже. У гипноза есть пределы. Гипноз не может заставить человека спрыгнуть с небоскреба, или скинуть своих детей. Империя, может, но с этим проклятием можно бороться. Если твоя воля достаточно сильна, то от империя можно освободиться. Но только в том случае, если у жертвы, что попало под проклятие, была практика в этом направлении. Практика, которой в то время у студентов не было уже очень давно. У меня, к примеру, была такая практика. Мне удалось скинуть империя со второго раза. Да и то, я был единственным в классе, кому это удалось. У Мэри Макдональд такой практики не было. А та женщина, она, как я понимаю, наложила похожие проклятия. Модернизация империя, разработка рода Блэков. Жертва, попавшая под обычное империя, чувствует эйфорию. Блэков это не устраивало. Они хотели, чтобы жертва осознавала, что делает. Но зачем? Возьмем, к примеру, волшебника, из которого нужно выбить информацию. Конечно, для этого можно применить Круция, проклятие боли. Но нам нужно выбить информацию быстро. Вот мы наносим модернизированное империя и приказываем ему отрезать себе руку. Как вы понимаете, отрезая себе руку, он будет все прекрасно осознавать. И что самое главное, чувствовать он будет далеко не эйфорию, как при стандартном империя. Но повторяю, мы имеем дело с Блэками. Блэки просто прикажут отцу отрезать своему ребенку руку. Присутствующие ощутимо вздрогнули, или глаз. «Мы поняли вас», — сказала королева. «Именно такое модернизированное империя и было наложено на Мэри Макдональд. Что бы с ней ни сотворили дальше, она все будет прекрасно осознавать и понимать, но не сможет противиться. Гермиона, Гарри кивнул головой, и Гермиона взмахом палочки вновь оживила воспоминание. Заклинание Беллы сработало так, как нужно. На лице Мэри Макдональд отобразилось осознание того, что тут творится, и осознание происходящего переросло в ужас. «Очень хорошо, милая», — глумливо оскалился Ли Стрейдж. «Да как вы осмелились?» — начала говорить девушка. «Да вы понимаете, что с вами всеми сдела?» «Молчать!» Лицо Ли Стрейджа исказилось от ярости, и Макдональд тут же замолчала. «Грязнокровка, тебе никто не давал права говорить. А теперь, мисс Макдональд, позвольте дать вам несколько замечаний относительно вашей одежды. Да будет вам известно, что подобную мантию имеют право носить только ученики Хогвартса. Волшебники, если вы настолько тупые и не понимаете, о ком я говорю, а вы относитесь к грязнокровкам, а не к волшебникам. Надев эту мантию, вы оскорбляете нас. Снимите немедленно». По лицу девушки было видно, что она пытается бороться, но руки против ее воли стали выполнять приказ. Вот она расстегнула и сняла плащ. Лорды и студенты факультета Слизерина, как завороженные, следили за этим унижением. Довольный Ли Стрейдж обошел стоявшую на коленях девушки. «Мисс Макдональд, урок третий. Когда вам приказывает чистокровный волшебник, вы обязаны не лениться, а выполнять его приказы. А вы остановились, я сказал, снять школьную форму, всю». Девушка продолжила снимать одежду, что, стоя на коленях, было весьма проблематично. Но судя по довольному смеху студентов факультета Слизерина, данная проблема девушки оказалась им по вкусу. «Лорд Поттер, попыталась остановить это безобразие королева. При всем моем к вам уважении, ваше величество», — мертвым голосом проговорил Гарри, не отрывая взгляда от происходящего, — «прошу вас не лезть в наше семейное дело». Спустя несколько минут девушка, в одном нижнем белье, стояла в гостиной на коленях, окруженная садистскими и похотливым взглядами, и пылая красным лицом от унижения и стыда. «Очень хорошо, мисс Макдональд, я вижу, что вы стали все лучше и лучше понимать свое место в нашем мире, но вы были нерасторопны, выполняя мой приказ. Я недоволен вами, а потому, чтобы впредь вы выполняли приказы чистокровных волшебников более активно, вас следует наказать. Снимайте всю одежду», — словно удар плети прозвучал его приказ. «Для снятия ваших трусиков, которые и так видела вся школа, дозволяю вам временно встать». «Лорд Поттер», — попыталась вмешаться МакГонагал, но Гарри даже не обратил на нее внимания. «Дамы и господа», — загремел голос Гарри, — «ибо впредь я не могу вас называть лордами и леди». В центре зала, окруженная студентами и взрослыми волшебниками, на коленях стояла обнаженная девушка. «Перед вами чистокровная волшебница Мэри Макдональд, верная и последняя жрица леди Моргана и ее дочери. Последний рубеж защиты между вами и обезумевшего от горя Мерлином». «Очень хорошо», — вновь улыбнулся Ли Стрейдж своей глумливой улыбкой. «Теперь, в награду, я поделюсь с вами теми знаниями, которые не принято передавать грязнокровкам. Вы знаете, откуда изначально появилось определение «грязнокровка»?» «Нет, позвольте вас просветить. Когда юноши проходят возраст полового созревания, им время от времени необходимо сбрасывать напряжение. Как правило, мы предпочитаем делать это в магловском мире. Всего одно империя, и волшебник получает возможность заполучить любую красотку, которая с радостью выполнит его любую, даже самую безумную, фантазию. Выбор для нас велик, хоть кинозвезду бери. Но, к сожалению, некоторые несознательные волшебники, в силу своего возраста, не всегда подчищают за собой. В результате на свет появляетесь вы, грязнокровки. Конечно, еще бывают потомки скибов, но они еще хуже вас. Так вот, говоря грязнокровки, наши родители дают понять своим детям, что брак с вами может быть нежелателен, ведь вы, ненароком, можете оказаться ублюдками-бастардами наших отцов, а брак со столь близкой родней у нас не приветствуется. Разумеется, можно обезопасить себя, проведя над вами кровный ритуал на наследие, но, как и у любого бастарда, у вас нет и не может быть того, то есть у нас, чистота крови и магические дары. Правда, есть еще и обретенные, но это настолько редкое явление, что об этом даже не стоит говорить. К вопросу о разговорах. Говорить вам, как представителю грязнокровок, тоже не рекомендуется. Не нужно оскорблять наш слух своими наивными речами о равенстве и правах. У вашего рта и языка есть лишь одно право. С этими словами Ли Стрейдж начал расстегивать свою ширинку. Именно этим правом мы вам и позволим воспользоваться.